Глава вторая. Пробуждение памяти. Катя спала почти до вечера. Иногда громкие звуки вырывали ее из тяжелого сна, но она тут же погружалась обратно. Кто-то таскал воду из колодца, кто-то стучал крышкой поганой ямы, кто-то визгливо ругался, кто-то шелестел сеном и разговаривал. Внизу всхрапывали кони. Она спала. Проснувшись, она поняла две вещи. Во-первых, ей хочется в туалет. Во-вторых, она помнит все. Спускаться из своего убежища и искать укромный уголок девушка побоялась, но и терпеть было невозможно. Она отползла по сену в сторону, прогребла дырку до щелястого дощатого перекрытия и... «Прости, лошадка!» Извинилась она мысленно перед конем, который стоял внизу в стойле, не реагируя на журчание. Зато теперь ей стало гораздо легче. Катя вернулась на свое лежбище и стала приводить свои знания в порядок. Ее тело принадлежало крестьянской девушке из вольной деревни. Ее звали Гнешей, Гнейской, Ганей или Агнией, в зависимости от обстоятельств. Этой весной девушка стала невестой. Она расшила узорами рукава и вороты своих рубашек, в надежде найти достойного жениха и осенью сыграть свадьбу. У нее уже и сундук с приданым был. Две мягкие подушки, пух для которых она щипала своими руками, простыни и скатерти, вышитые ею полотенца и наволочки, большое стеганое одеяло, сапожки красные, сшитые сапожником по ее ножке, юбки и жилетки зимние шерстяные, платки вышитые, в которых ей очень хотелось пройтись, но пока было нельзя, только после свадьбы. Но и прочее по мелочи. Отрезы полотна, рубахи, простые юбки и косынки, посуда кое-какая. «Эх, кто-то уже распотрошил сундук с девичьими надеждами и примерил мои красные сапожки», — пожалела Катя. Гнеся красавицей не слыла. Лоб у нее был недостаточно высоким и выпуклым, и глаза слишком глубоко сидели, и щеки слишком румяны. Зато у нее были крутые широкие бедра. «Такие бедра?» — хвалила ее тетка. «Большая удача и для тебя, и для твоего мужа. Много детей родить сможешь». Широкие бедра — это важно. Мать Гнеси родила ей двоих братьев и сестру, а потом умерла родами. Деревенская бабка помочь ей не сумела, а на услуги ведьмы у крестьян денег нет. «Какие бедра? Какие дети? Катя, опомнись!» — встряхнулась девушка. Эмоции тела затягивали ее. Итак, Гнеся вышила узоры на рукавах своей рубашки и стала заплетать косы по-взрослому. Хотя красавицей ее не считали, нрава она была веселого, здоровая, работящая, и бедра широкие опять же. Нашелся ценитель на ее достоинство. Сначала он ее поджидал у колодца на их конце деревни, чтобы поздороваться и перекинуться парой слов. Как бы случайно. Бывало, ее отец выглянет со двора и зовет Гнеську со смехом. «Смотри, твой ухажер опять около колодца трется!» Девушка краснеет, как маков цвет, все бросает, хватает деревянные ведра и коромысла и бегом к колодцу, узнать, чего пришел. Потом они стали под ручку по главной улице ходить, а потом по вечерам на лавочке перед двором сидеть. Как темно становится, парень лез обниматься и целоваться. Гнеся от жарких объятий становилась совсем дурная, и ей ужасно хотелось замуж, но до осени было нельзя. Жених у девушки был неказистым простым парнем. Ни силой, ни умом не выделялся. Еще и щербатый был на один зуб. Но воспоминания о нем вызывали в теле приятное томление. Жизнь девушки текла своим путем, и ей уже виделись в мечтах дом, крепкое хозяйство и десяток здоровеньких детишек. А потом... началась война. По реке со стороны моря приплыли на своих длинных лодках норды. С нордами княжества воевали уже лет 50, а может и больше. Даже глубокие старики не помнят времен, когда нордов не было. Сначала те приплывали по морю, нападали на прибрежные деревни и уплывали, увозя награбленное и захваченных рабов. Захватывали они обычно или молодых крепких парней, или красивых девок. К этому привыкли, как к стихийному бедствию. Бывает весна дождливая, бывает засуха летом, а бывает приплывут норды. Однажды норды приплыли большим числом и захватили город. Взяли богатую дань золотом и ушли. На следующий год снова пришли большим числом и захватили город. Только уходить не стали, остались, основали свое поселение рядом. Поселение росло, в нем оседали новые дикари, приплывшие с родины. По мере увеличения численности норды расширяли захваченный ими кусок страны. Вслух все считают их порождением ада, дикарями, которые всех убивают и все выжигают, а если кого берут в рабство, мучают и не кормят. Но шепотом между своими крестьяне говорят, что норды землепашцев не убивают, замужних баб не трогают. Тех, кто живет на захваченной земле, обкладывают данью, как и местные князья. И даже легче, потому что свободу не ограничивают. Говорят еще, что пленников и рабов они содержат вместе с младшими членами семьи и слугами и через 5 лет отпускают, а на девках женятся или берут в наложницы. Идти в наложницы Гнесе не хотелось, и ее отец не хотел отдавать свою дочь каким-то незнакомым дикарям. Потому они собрали скотину, погрузили на повозку 2 сундука с самым ценным и отправились в замок князя пересидеть нападение. Семья Гнеси была не одной такой. В замок набилось много крестьян из соседних деревень. Их поселили в убежище. Так-то убежище ничем не отличалось от конюшни. Внизу денники для скотины, вверху сеновал, где ютятся люди. Их набралось 3 сотни, если с детьми считать. Ожидалось, что король пришлет помощь, и нордов быстро отгонят от замка. А он не прислал. Замок оказался в осаде, которая длилась уже 3-й месяц. Сначала люди князя стали забирать у крестьян и резать птицу и скотину. Говорили, продуктов не хватает такую толпу кормить. Но на самом деле эта скотина просто была обречена, как и люди. Ее резали, чтобы не испортилось мясо и чтобы сберечь ресурс защитных амулетов. А потом княжеские маги перестали подзаряжать защитные амулеты убежища. Как и обещал Харон, Катя получила знания о магии. Теперь она понимала, что произошло в замке, то, чего крестьяне понять не могли. Норды имели перевес в магической силе. Пробить магическую защиту можно 2 способами. Первый – мгновенный, когда сильный маг пробивает защиту, установленную слабым. Этот вариант возможен только при атаке на одну определенную цель – человека или животное. Теоретически можно синхронизировать атаки нескольких магов, и они пробьют защиту, наложенную середнячком. Но на практике это сложно и бывало только при попытке убийства какого-нибудь князя или короля, да и то, больше из области легенд. Второй способ медленный. Маги постоянными атаками вычерпывают энергию защиты. В этом варианте можно бить по площадям. Например, по всем людям и животным, находящимся в замке. По второму постулату Лейбровера защита потребляет энергии в 4 меньше атаки. Но если на одного середнячка нападают 2 сильных мага, или если 4 средних, тот, кто защищается, будет вынужден тратить всю свою энергию на подпитку щитов и амулетов. А если нападающих больше, единственная надежда на энергию, которая была запасена в многочисленные амулеты заранее. Княжеский маг годами сливал излишки силы в резерв, подпитывал амулеты и содержал защиту замка в заряженном состоянии. Запаса энергии хватило бы на месяц атак 1 сильного мага, некроманта 1-й категории. Если бы король прислал помощь, этого оказалось бы достаточно. Но он не прислал. У него случились более важные неурядицы в других землях. Скоро стало ясно, что запас энергии в защитных амулетах замка постепенно истощается. Нужно было выбирать, кого защищать, а кого бросить на смерть. Когда прилетел почтовый голубь с сообщением, что помощи не будет, княжеский маг перестал подзаряжать защитные амулеты убежища для крестьян. Через 2 недели они начали умирать. Умирали семьями, как разместились в денниках. Защита сарая была разбита печатями на участке, каждый по границе 1 загородки денника. Чем больше людей и скота в деннике, тем скорее расходуется энергия. Семья Гнеси была одной из самых маленьких и продержалась дольше других, Это оказалось самым тяжелым – видеть, как умирают соседи, и ждать своей очереди. Кто-то не выдерживал и выходил из убежища, не надев амулет, чтобы умереть на свежем воздухе. И умирал. Однажды Гнесия и ее родственники просто упали замертво. Защита их загородки истощилась. Катя оказалась в очень непростом положении. Она – оживший мертвец, что само по себе вряд ли вызовет восторг окружающих. Она находится внутри осажденного замка, который подвергается магическим атакам. Этот замок, по всей видимости, будет захвачен со всеми вытекающими опасностями. «Да уж, от голода я точно не успею умереть», — пробурчала Катя. Девушка немного погрустила, обиделась даже на Харона, что он такую подставу ей устроил. Потом поняла, а как иначе? Ей нужно было тело для переселения. Тело свежее, молодое и здоровое. Откуда такому телу взяться? Только на войне. Причем только после атаки некроманта. Потому что тело с пробитой башкой или умершее от болезни для вселения не подошло бы без дополнительных магических чудес. А Харон не устраивает чудес. Он просто чуть подкрутил вероятности попадания в пользу Кати. «Ой, дура! Я же без защитного амулета!» — подскочила Катя. «И почему только до сих пор жива?» Почему жива, она быстро сообразила. Она почти сразу после воскрешения спряталась в конюшне. А конюшня защищена, точно так же, как убежище. Только ее защиту продолжают подпитывать. Это экономнее, чем вешать отдельный амулет на каждого коня. Конечно, у боевых коней собственные защитные амулеты имеются, но вряд ли сейчас маг их подзаряжает. «Лошади князя оказались важнее крестьян», — отметила Катя. «Хотя чему тут удивляться? Лошади собственные, они денег стоят. А крестьяне хоть и платят аренду, свободные. Эти умрут, других можно на их место поселить». Катя проспала почти до вечера. Пока свет еще попадал в узкий зазор между передней стеной конюшни и ее крышей, она решила рассмотреть свое тело. Руки. Крестьянские у нее руки, с огрубевшей кожей, с грязными короткими ногтями, сильные, привычные к доению коровы или коз, к работе на огороде и у печи, к придению и ткачеству. Хорошо хоть молодые, вены еще не выступают, пальцы не стали узловатыми. Ноги. Маленькие аккуратные ножки с высоким подъемом, грязные, с огрубевшими ступнями, привычные к ходьбе босиком. На голенях темные волоски. Депиляцию Гнеша не делала, она и не слышала о таком. Тут же Катя задрала юбку и рубаху, убедилась. Внизу живота густые заросли. «Ужас какой! Как же я такая неопрятная! Разденусь перед мужчиной! Интересно, как тут бреются?» Знания о магии тут же подсказали, как. Оказывается, ведьмы могут менять свое тело довольно сильно, в том числе пожелать, чтобы у них волосы, где надо, росли лучше, а где не надо, не росли вовсе. А для простаков ведьмы делают заряженные магией эликсиры, от которых борода не растет. Или не борода. Бедра у нового тела Кати оказались толстенькими. Или, правильнее сказать, спортивного сложения. Потому что под слоем жирка прощупывались твердые мышцы. Для Гнеси сходить пешком на несколько километров за ягодами или на ярмарку – обычное дело. Или целый день водить коня при вспашке поля. Талия оказалась тонкой. Не так, чтобы пальцами двух рук охватить, но по сравнению с бедрами и плечами – вполне достойная талия. Грудь тяжелая. В прошлой жизни у Кати такой не было. Она даже задумалась. Как с такой жить, если никакого белья нет? Она же при каждом движении или перекатывается, или колышется, или тянет. Решила, как только будет возможность, изобрести белье. Волосы девушки достались роскошные. Только вот с этими волосами возни много. Каждый вечер расплести, расчесать. Каждое утро расчесать, заплести. Потом мыть их сложно. Но и обрезать нельзя. С обрезанными косами шлюхи ходят. Шлюхи и ведьмы. «Ой, у меня же магия должна быть», — в очередной раз вспомнила Катя. Пора было разобраться с магическими способностями. Самостоятельно определить свою магическую силу девушка не могла. Точнее, могла, но для этого надо проводить эксперименты. На сеновале их не сделаешь. Первое умение, которое она опробовала, — магическое зрение. Оно работало. Она четко видела мерцание печатей защиты на столбах конюшни. Знания о магии, полученные в подарок от Харона, подсказывали. Если зрение есть, значит, она обладает магией жизни, потому что стихийники энергию не видят. Они работают по чертежам и схемам. А некроманты видят, но некромантами бывают только мужчины. А с жизнью работают женщины и называют таких женщин ведьмами. «Я ведьма», — обрадовалась Катя. Ей нравилось быть ведьмой. Не старухой с бородавками на носу из сказок, а веселой молодой ведьмой из современных развлекательных книжек, в которых ведьма обязательно находит своего принца, лорда или ректора, который ее любит, учит и содержит. Катя вспомнила, где она находится, и погрустнела. Искать принца или лорда пока рановато. Местный князь, владелец замка, тот еще утырок. К тому же староват, ему лет 40. Толстый женат, имеет 4 детей, 2 из которых старше Гнесси. Разве что какой-нибудь симпатичный князь Нордов замок захватит. «Может, это и к лучшему?» — решила Катя. «Вот приведу себя в порядок, отмоюсь, депиляцию сделаю, одежду достойную сошью, вышитую нижнюю сорочку, чтобы раздеться не стыдно. Вот тогда и можно будет встретить своего ненаглядного. А пока лучше не торопиться. На такую заморашку только какой-нибудь нищеброд клюнет. Зачем он мне? И куда потом его девать? Девственность, конечно, и восстановить можно. Была среди умений ведьм такая опция. Но лучше потерпеть». Катя задумалась и осознала одну важную проблему. Она интуитивно знала, как применять магию. У нее в памяти нашлось что-то вроде списка навыков и заклинаний. При нужде она могла вспомнить, как применить любое из них и какие для этого есть ограничения. Но тактики применения магии, в каком случае лучше применять то или иное воздействие, она не знала. Еще она не владела практическими знаниями о жизни ведьм, обычаях в магической среде, отношениях между ведьмами и другими сословиями. Память Гнесси не могла ей в этом помочь. Девушка знала только, как крестьяне относятся к ведьмам, то есть почти ничего не знала, потому что у крестьян на услуги ведьм денег не было. Их знания находились на уровне сказок и слухов. Даже с князьями крестьяне имели дело чаще, чем с ведьмами или магами. В животе забурчало. Организм хотел кушать и пить. Катя, привычная к умеренному питанию, на голод реагировала спокойно. Она решила потерпеть еще немного до темноты, а потом выйти на поиски пищи, питья и прочего нужного. «Сначала надо сделать себе защиту», — спохватилась девушка. «Если она выйдет из конюшни без этого, может погибнуть». «Упс». Девушка сообразила, что находится в защищенном объеме, и никакой активной магией в нем заниматься не получится. Все печати и амулеты магической защиты действовали по одному принципу. Запрещали любую активную магию, воздействующую в защищенном месте. А уж помещение это, короб с продуктами или тело отдельного человека, зависит от вида защиты. То есть вот прямо сейчас Катя могла воздействовать, допустим, на птицу, сидящую на крыше конюшни, потому что птица снаружи, а воздействовать на лошадь в стойле нельзя. И амулет она может сделать, только когда его заготовка будет находиться снаружи. «Придется ждать, пока конюхи улягутся, пробираться к двери, там делать амулет и потом уже выходить наружу». Самое неприятное — воздействовать на конюхов она не могла, даже усыпить их, чтобы те не проснулись не вовремя. Остаток времени до темноты Катя провела в размышлениях об эльфах. Гнеша знала о них еще меньше, чем о ведьмах. Знала, что далеко на севере есть волшебные леса, и в этих лесах живут удивительные владетельные эльфы, высокомерные, почти не общающиеся с людьми. Такие эльфы почти бессмертны, не болеют, не потеют и сказочно красивы. А рядом с волшебными лесами и даже в человеческих городах встречаются обычные эльфы, невладетельные. Они от людей почти не отличаются. только формой ушей и глаз, и цветом кожи. Живут не дольше людей, болеют, работают, детей рожают. Многие из них владеют магией жизни, но не так, как ведьмы. Они больше с растениями и животными возятся. У них урожаи всегда хорошие.